Edena sam pijan od Makabija as i ne znam da li je ver ili tamna noć. Deve dena sam pijan od Makabija as i ne znam da li je ver ili tamna noć. Ах, любима, любима, что ме остави, что ме остави и ме забрави. Ах, любима, любима, что ме остави, что ме остави и ме забрави. Ostavi dve deca da skitat po sveta, da skitat po sveta bez majka i bašta. Ti ostavi dve deca da skitat po sveta, da skitat po sveta majka i bašta. Ах, любима, любима, что ме остави, что ме остави и ме забрави. Ах, любима, любима, что ме остави, что ме остави и ме забрави. Yeah.